За одного из будущих императоров Алису Гессенскую, может быть, и отдадут, но как ты представляешь себе императора, который подчиняется совету архимагов? Так что к Гессенской мухе едет свататься простой русский архимаг. Ой, прикрыв ладошкой рот, приглушенно отозвалась жена. Впрочем, думала она недолго. Через несколько секунд мне на плечи легли ее руки. «Ты же у нас такой умный, что-нибудь придумаешь», – промурлыкала она на ухо, положив голову мне на плечо. Салон кают-компании верхней палубы больше всего походил на зал небольшого дорогого ресторана. В отличие от пассажирских дирижаблей этого класса, рассчитанных в зависимости от комплектации на 350 или 500 пассажиров, на императорских дирижаблях всего 100 мест. На третьей верхней палубе, где на обычных дирижаблях летят пассажиры первого класса, располагаются и вовсе 20 человек, проживающих в 10 просторных двухкомнатных каютах. «Что будешь пить, дорогая?» – поинтересовался я у жены, которая всю дорогу молчала, обдумывая наш разговор. «Пожалуй, кофе с мятным ликером», – определилась с выбором Аленка, осматривая зал. Сделав заказ подошедшему официанту, я занялся тем же самым. На недавно прошедшем благотворительном аукционе от императорской семьи было выставлено 10 не совсем обычных лотов. Это были билеты на сегодняшний полет. Ушли они за неприлично высокую цену, что того же Антона сильно порадовало. Вырученные на аукционе средства пойдут на восстановление Красного Яра, пострадавшего от артиллерийских налетов, и на лечение раненых. А вот что Антона однозначно не порадует, так это то, что его стол окружили те самые счастливчики со своими дочурками, отчаянно строившими глазки новоиспеченному герою. В это время дирижабль пришел в движение, и я переключился на куда более интересное зрелище, придвинувшись поближе к иллюминатору. «Ваше сиятельство, не могли бы вы уделить мне несколько минут для беседы?» Остановился перед нашим столом представительный мужчина в строгом черном костюме, с незнакомым мне гербом, вышитым вовсе не там, где он должен быть. Впрочем, увидел это я позже, а сначала обратил внимание на акцент. «Мы знакомы», — оторвался я от иллюминатора, через который увлеченно рассматривал открывшийся на столицу вид. «Полномочный посол Германии барон Рюдигер фон Гайнц, сопровождаю вашу делегацию по личному распоряжению кайзера», — представился немец без малейшей тени смущения. «Милый, ты не против, если я ненадолго тебя покину и поболтаю с княжной Воротынской?» Нежным голосом пропела Аленка, незаметно пнув меня ногой под столом. «Только действительно недолго, а то я заскучаю», — обозначил я время беседы барону, а потом указал ему на место перед собой. «Будь барон просто бароном, то вряд ли я согласился бы на беседу с незнакомцем, но статус посла – это уровень и совершенно иное дело. Да и жена, получше меня разбирающаяся в некоторых вопросах придворной жизни, однозначно дала мне понять, что с этим человеком необходимо побеседовать. У вас очаровательная супруга», — начал разговор посол, занимая место за столом. «Они все у меня такие», — несколько рассеянно отозвался я, пытаясь в темпе прокачать ситуацию. «Если что, то внешняя политика – это для меня совершенно неизученная область». Усевшись, немец оглянулся и, сделав заказ подошедшему официанту, повернулся ко мне, на глазах принимая сосредоточенный и серьезный вид. «Должен сказать, что за последний год, князь, на вас многие обратили внимание», — нейтрально начал посол. «Нелегкий год выдался», — согласился я с ним, не став развивать тему. «Всем бы такие трудности», — обозначил немец улыбку, что при холодном и внимательном взгляде выглядело несколько неестественно. На это замечание я лишь плечами пожал и несколько демонстративно задержал взгляд на проплывающих внизу видах. «Как мне стало известно, вы довольно деятельно занимаетесь продажей зерна», — перешел немец к делу, правильно истолковав мой незаинтересованный вид. «Далеко не в тех объемах, чтобы выходить на уровень международной торговли. Тем не менее, у вас вполне приличный оборот», — возразил посол, удивленно вскинув брови. «Не знаю, чему он удивляется. Вообще-то иметь бизнес, связанный с иностранцами, даже среди аристократов считается престижным, но особых выгод в продаже зерна в Германию я не заметил. Мне куда как прибыльнее перерабатывать зерно в муку. Совсем другие деньги получаются. Вы готовы предложить мне долгосрочный контракт?» Скопировал я золотую молодежь из академии, с ее старательно изображаемым сплином, модным среди представителей аристократических семей. «Года на три», — очень живо отреагировал посол, подавшись к краю стола всем телом. «Я не купец», — все так же нехотя отозвался я. «Контрактом, меньше чем на 10 лет, а то и на все 15, вы меня вряд ли сможете заинтересовать. Вижу, что у вас серьезный подход к делу», — немного перебрал немец с благожелательностью, не сумев удержать промелькнувшую довольную улыбку. «Пожалуй, я готов представить вас очень солидным покупателем. Неужели вы думаете, что я сам этим буду заниматься?» Поморщился я, отворачиваясь к иллюминатору. «Максимум, на что меня хватит, это посмотреть предложение цен и условия страховки контрактов, и то после их проверки юристами. Страховку предпочитаете российскую или немецкую, швейцарскую?» Сделал я вид, что с трудом удерживаю зевок. «Меня учили, что не стоит все яйца сваливать в одну корзину. На самом деле все очень просто. С Липатовым мы уже не раз обсуждали, что с появлением тракторов на полях в стране возникнет переизбыток зерна. Земли не паханы у нас полно, только успевая обрабатывать. Опять же, появление в нашей армии самоходок и артиллерийских тягачей на порядок снизит ту же надобность в конной тяге, а соответственно и в фураже для армии. Так что разговор с послом мне очень даже в тему приходится. К тому же швейцарская страховка – это очень серьезный финансовый инструмент. Мало того, что при любых военных конфликтах Швейцария всегда в нейтралитете оказывается, так они еще и немцам выставят такие условия, что тем мало не покажется. Короче, надумай немцы спрыгнуть, им это в приличную копеечку выльется, и никуда они не денутся. Опять же, начни немцы с Россией войну, и это им впишут в минус, обозначив размер неустойки. Не знаю, как оно сработает и будет прописано, но меня уже не раз заверяли наши стряпчие, что если кто с немцев и получит неустойку без проблем, то это Швейцария. Вы собираетесь поставлять ваши дирижабли в Германию? Обдумав мои ответы, перешел посол к следующему пункту разговора. За что мне нравятся немцы, так это за их пунктуальность. Наметив себе план, они его всегда стараются придерживаться по максимуму. Ни в коем случае, открестился я от возможности засветить наши двигатели за столь ничтожную цель, на вашем рынке у нас нет шансов. К слову сказать, почти не соврал. Нет у меня ни желания, ни необходимости открывать филиал наших верфей в Германии. Мы теперь и с российскими клиентами работать не успеваем. Пришлось два ангара под сервисное обслуживание отстраивать, и еще один на днях у Киякина начнет работать. Ближе к гонкам он окажется крайне востребован. Я мог бы отрекомендовать вас солидным немецким фирмам. К сожалению, мне нечего им предложить. Ну, как же, вы победитель императорских гонок и, как мне сказали, неофициальный мировой рекорд скорости тоже принадлежит вам. Неофициальный? Вы уже успели подтвердить его перед Европейской комиссией летательных средств? Нет, и не собираюсь этого делать. Или ваша комиссия монополизировала право, что считать рекордом, а что нет? Вообще-то это общепринятая практика. Общепринятая европейская, но не наша, российская. Не так ли? ХМ, с этой точки зрения я никогда подобные вопросы не рассматривал. Значит, не такая уж ваша практика и общепринятая, раз вы ее с Россией не согласовали. Простите, но какая разница? Километры и часы во всем мире одинаковы. Так что скорость все равно будет измерена в одних и тех же единицах, снисходительно просветил меня посол. Абсолютно справедливо, барон. И с этим, на первый взгляд, трудно спорить. Однако, дьявол кроется в мелочах. Допустим, немецкие двигатели действительно хороши на высотах до 3000 метров. Оттого и ваши правила проведения замеров скорости не предусматривают иных высот. Другими словами, задумай я установить новый мировой рекорд на высоте в 5000 метров, и вы, точнее ваша комиссия, его не признает. Забавно, не правда ли? Признаюсь, я никогда в такие тонкости не вникал. Напрасно. В ваших правилах изначально существует изрядный перекос в свою пользу, и надумай мы им следовать, нам придется возвращаться назад, к более простым конструкциям, чтобы соревноваться на ваших условиях. А пока вы пользуетесь своим информационным преимуществом и демонстрируете потенциальным покупателям те технические показатели, которые получаете на выгодных для вас условиях. Вы хотите сказать, что немецкие дирижабли хуже русских? Надменно вскинул подбородок гордый сын Шваби. Ваш вопрос поставлен некорректно, поэтому на него невозможно однозначно ответить. Однако, если мы начнем сравнивать модели одной ценовой категории, то преимущество безусловно окажется за Россией. Заскучал я от бессмысленного спора. Даже те, что делают на ваших верфях, должен заметить, что они у вас весьма недешевы. Они самые быстрые в мире из всех ныне существующих. Возможно, ваши конструкторы когда-нибудь смогут повторить мои результаты, Вот тогда и будем рассуждать о цене. Думаю, они, в силу немецкой педантичности, скрупулезно подсчитают, во сколько им обойдется каждый дополнительный километр прибавки к скорости. Вы хотите сказать, что будущее все равно за самолетами? Неожиданно сменил тему посол. Опа, что-то ты, дядечка, подозрительно быстро свою горячность растерял. Очень похоже на то, что весь этот спор затеян вовсе не из-за дирижаблей. Я думаю, что одно другому не мешает. У каждого вида транспорта имеются свои преимущества. Выбрал я достаточно нейтральный вариант ответа. Тем не менее, самолетами вы тоже занялись, и насколько я в курсе, вполне удачно. Мне то же самое говорили недавно про Германию, парировал я, ставя в уме жирный минус ведомству Абдарина. Вроде совсем недавно испытания самолета прошли, а уже и немцы, и французы про него что-то знают. И какое мнение у вас о немецких самолетах? Самое благожелательное. Больше всего мне хочется, чтобы между Берлином и Москвой летали исключительно пассажирские самолеты. Для этого я сегодня и лечу с вами в Берлин. Думаю, от итогов нашей поездки очень многое зависит. Это ваше личное мнение? Конечно же нет. Правильней будет сказать, что я лишь суммирую самые горячие чаяния некоторых членов императорской семьи. Вот даже как, постучал барон пальцами по столу, я вас понял. Цель более, чем благородная. Сочту за честь оказать вам максимальное содействие. За сим позвольте откланяться. Я вижу, что ваша супруга уже заждалась. Поднялся Рюдигер фон Гайнцис за стола. Разговор с послом у меня спонтанный вышел, но как по мне, так достаточно правильный. Давно я про Германию думал. Еще с тех пор, как воспоминания предков прочитал. Если им верить, то не было в свое время у СССР более честного, надежного и взаимовыгодного союзника, чем ГДР. А чем мы хуже? Чем крепче дружить будем, тем больше пользы друг другу принесем. К тому же по итогам войны с Польшей и Румынией, у нас и граница общая появилась. Как поговорили, первым делом спросила у меня вернувшаяся к столу Алена. Посол обещал оказать тебе с Антоном максимальное содействие, отчитался я перед женой. Прямо-таки нам, не поверила она. А я больше ни с кем из императорской семьи про цель поездки не разговаривал, пожал я плечами, так что только ваши чаяния послу и озвучил. Про то, что я чувствую магию родового источника, как нечто живое, а точнее, от чего-то воспринимаю его, как кого-то из семейства кошачьих, я не распространяюсь. Другое дело, что этот котеночек рос-рос, да и вырос. Пожалуй, теперь его ни котом, ни рысью уже и не назвать. Опять же до тигра не дотягивает. Барс осенила меня. Ирбис долетел откуда-то еле слышимый отголосок, не исключено, что от предка, сущности, давненько не дававшим о себе знать. Тает понемногу мой бонус, все больше и больше заставляя меня жить своим умом. Правда, есть у меня подозрение, что во время поездки в Германию я его влияние ощущал, но опять же все, что я там делал и говорил, это было только мое. Научился я отличать, объяснить, как такое происходит, я вряд ли смогу, но у меня оно как, то само собой выходит. Нечто вроде того, как мы запахи ощущаем, только они у меня в голове, запах мысли, если так понятнее. Не поняли? Ну, объясняльщик я аховый. Дарья тоже частенько сердится, когда я пытаюсь ей свою систему слова, жест разъяснить. Никак у нее не получается простейший бунт с одним движением запустить. Она его по-своему кастует, так, как принято, и тратит на это куда как больше времени. Даже Шабалин, и тот на меня рукой махнул, отчаявшись переучивать. Нет, по его методу я тоже умею работать, но скорость у меня лишь немногим лучше выходит, чем у Дарьи. Опять же могу похвастаться, далеко не все заклинания из той части Медведевских, что я ему смог передать, наш наставник сумел освоить. Так что у меня есть в запасе целая дюжина заклинаний, которые вряд ли кому известны. Думаете, я их просто так замылил? Так вот нет, исключительно для личного пользования держу. Разве с Дашкой когда-нибудь частью поделюсь, когда она энергоканалы приучит к высокой магии? Впрочем, может и из своего недавнего творчества что-то подсуну. Неплохо у меня получается, особенно когда я на справочник по электротехнике опираюсь. Есть там занятные схемки? Есть. Другой вопрос, что на язык магии их не просто трансформировать. С последним я не меньше 2 недель провозился, убивая на эту работу все свое свободное время. А пока я сижу, отдыхаю после работы с чашами, и поглаживая рукой почти что ощутимого Ирбиса, размышляю над весьма занятным разговором с Кайзером, прокручивая его в голове, наверное, в сотый раз. Антон Рюмин, архимаг, так точно, ваше величество, ограничился я сокращенным титулом, что мне, как главе Совета архимагов России, позволительно, если Алиса выйдет за него, то и она в скором времени получит такое же звание. Так-то кайзера полагается именовать ваше императорское и королевское величество, что, сами понимаете, на немецком языке превращается в тот набор звуков, который превосходит мое знание и практику в произношении немецкого. Уже в середине титула я слюной брызгать начинаю. Не раз проверено. Кто не верит, пусть три раза подряд произнесет «Диэдампфшиффахрцгесилщафт» и захлебнется слюной. Если что, то перевод крайне прост. Это всего лишь пароходная компания на немецком. Уставной язык кайзер нормально воспринимает. Уже в 14 лет он капралом участвовал в какой-то из постоянных немецких войнушек, которые у них тут иногда не по разу в год возникают. И в окопах сидел, и из винтовки стрелял, и даже ранен был. Слышал, у него до сих пор проблемы с рукой. Что-то такое ему там перебили, с чем даже целители вовремя не справились. «Моя дочь может стать архимагом?» То ли не поверил мне, то ли удивился кайзер. «Так точно, ваше величество. Если моя дочь примет русское подданство и станет архимагом, вы ее сможете оградить от иных посягательств, теоретически от любых. Поясните», – потребовал кайзер. «Для защиты любого российского архимага я имею право задействовать все силы совета, но на практике, пока нам стоит рассчитывать лишь на боевую звезду и порядка 3-4 архимагов, готовых нас безусловно поддержать. Плюс моя личная охрана, она достаточно убедительна. Пусть у меня нет пары полков на подступах к столице, но ближний круг у меня охраняется лучше, чем ваш». К чести кайзера, надо сказать, что он меня понял, и горькую пилюлю проглотил молча. Так себе у него охрана во дворце, как я заметил. «У меня к вам будет одна личная просьба, готовы ли вы ее выполнить?» Повернулся он ко мне после целой минуты размышлений. «Пока я ее не услышу, то ответить не смогу», чуть не заржал я, услышав знакомую формулировку. «У моих жен такие же вопросы обычно начинаются с фразы: „Ты меня любишь? Скажи, что ты выполнишь мою просьбу“. Если что, то зачастую такие вопросы заканчиваются: „А шубку мне купишь?“ Ну, так-то да, очередную, недорогую такую, что чуть больше приличной машины стоит. Ладно бы еще, носили они их, а то оденут раз несколько, и в шкаф. Думаю, моя просьба вас не слишком обременит. Мне всего лишь нужно, чтобы Алекс и Антон Рюмин пробыли российскими архимагами до моей смерти». Сначала я глазами хлопал, словно блондинка, увидевшая спущенное колесо у своего автомобиля, а потом до меня дошло. Куда как прямо кайзер мне сказал, кого он выбрал следующими правителями Германии. Говорят, лбом каменную стену не пробить. Как по мне, так это всего лишь вопрос терпения и усердия. Пошло у меня дело-то, еще как с мертвой точки сдвинулось. И думаете, кто во всем виноват? Светка, моя третья жена и ставший живчиком Густавсон, с которым она спелась. Ну, ладно, и я тоже чего уж скромничать. Впрочем, лучше расскажу обо всем по порядку. Когда я понял, что план электрификации всея моих владений накрывается медным тазом, я насел на компаньонов. Думаете, зря я им доли от трех заводов дал? Нет, это был мой хитромудрый и коварный план. Видел я, что тесно им уже на верфях. В том смысле, что готовы они к новым свершениям, куда как более серьезным, чем обычная текучка. Когда они получили представление о том, какие производственные мощности к ним в руки попали, вот тогда я их и озадачил. 12 тысяч двигателей в год. Каково? Эх, нравится мне ставить невыполнимые задачи. Как бы в привычку не вошло. Густавсон от такой наглости лишь головой замотал, как конь, не желающий впрягаться в тяжелый воз. Начал мне что-то про стали и точность обработки было втирать, а тут Светлана со своим любимым прессом в разговор влезла. И не поверите, но раскатала она нашего несостоявшегося профессора, как тот Блюминг. Короче, так вышло, что пока я по степям да за границам мотался, вся Второвская империя, получившая двух лидеров, фанатиков и животворящий пендель от меня лично, активно занялась освоением новой продукции. Честно скажу, не вдруг все кинулись осуществлять наши задумки и рукава засучили. Были попытки и уговоров, и доводов всяких, доказывающих, что что-то невозможно сделать в короткие сроки, а то и вообще невозможно по целому ряду причин. Но упорное сопротивление руководства заводов разбилось о мое твердолобое и железобетонное «надо». Ага, зря я в академии что ли учился, там нет слов «не могу» и «не хочу», а есть то самое, волшебное, «надо». Как-то само собой получилось, что после третьего подряд увольнения спорщики и оппоненты разом закончились, и работа пошла. И вот он, результат, первая дюжина двигателей на стендах урчит, сыто переваривая солярку. Эх, красота, так бы слушал и слушал. Согласен, что не все еще красиво на новом предприятии. То цеха заготовками чрезмерно завалены, то станки чересчур тесно сгрудились, но это дело наживное. Строят нам уже и склады, и цеха новые, большие, чтобы с запасом были, с хорошим таким запасом, двукратным, если что. Как вам новые двигатели, Иван Силыч? Обнаружил я около одного из стендов нашего моторного гуру. А сами не слышите? С хитринкой поинтересовался он, вытирая руки какой-то тряпкой сомнительной чистоты. А что я должен услышать? Так тише они работают. Заметно тише. Хороший мотор и не должен сильно шуметь. Может, здесь глушители лучше? Покрутил я головой, пытаясь уловить разницу в гуле моторов. Нет, решительно ничего не слышу. Эки вы право, неужто звуки не различаете? Это же как оркестр. Тут у каждого своя партия. И у шатунов, и у пар плунжерных. Чем точнее детали изготовлены и сбалансированы, тем звук мотора тише. Сейчас, до окончания испытаний, не скажу, что эти двигатели лучше, чем в Камыше не получились, но на звук они очень даже хороши. Все-таки станки на этом заводе серьезнее стоят, да и мастера замечательные имеются. Опять же пресс новый себя отлично показал. Видел я детали, что из-под него вышли. Преизрядно удивлен оказался. Качество поверхности превосходнейшие, так они еще и сами словно ковку прошли. Считайте, пора премии раздавать, рано, пожалуй. Мы еще их под нагрузкой не пробовали. Так что до завтра потерпите, а лучше и вовсе до послезавтра. Там уж вполне определенно можно будет итог подвести. Жаль, не могу себе позволить задерживаться здесь на 2 дня. Хотел сам заводчан порадовать, но, видимо, не судьба. Попечалился я мастеру. Если не суеверны и в мое предчувствие верите, то премируйте, махнул Силыч рукой. Я-то сглазить боялся, а так отличные двигатели у них получились. У нас, Иван Силыч, у нас они получились. Все к ним старания приложили, обрадовался я, и, потирая руки, начал отыскивать глазами жену. Света тут каждого чуть ли не поименно знает, и ей проще будет все по-быстрому организовать. С графом Мещерским я случайно встретился на вернисаже. Илья Яковлевич, советник императора по промышленности и науке, тоже оказался в числе приглашенных на открытие художественной выставки, и так же, как и я, не знал, куда себя деть. Допустим, две моих жены, Аленка и Дарья, в живописи очень неплохо разбираются, зато я дуб дубом. Судя по всему, граф с живописью находился тоже в весьма натянутых отношениях. По крайней мере, заметив друг друга, мы изрядно, и в кои-то веки, вполне искренне обрадовались. Мещерский был с женой, и мы, быстренько представив жен друг другу, приотстали от них, заведя неспешную беседу и раскланиваясь со встречающимися знакомыми. «Я слышал, у вас произошла авария и вы разбили экспериментальную модель самолета?» – спросил у меня граф, когда смогли удалиться от возможных слушателей на безопасное расстояние. Я мысленно улыбнулся, услышав в его вопросе чуть больше, чем он сказал. Название «Маголет» мы применяем исключительно среди своих, и то, что граф его назвал самолетом, само по себе говорит о том, что информация у него крайне скудная, скажем так, в меру дозированная. «Маголет» – слишком уж говорящее название, от того в любых разговорах, которые могут уйти на сторону, мы «Маголет» именуем не иначе, как самолетом, можно и так сказать. На самом деле нас персы подбили, повредив управление. Надо же, а я ничего об этой истории не слышал. Глупая история получилась, вздохнул я, полетели посмотреть, где и какими силами персы высаживаются, и в бой ввязались. У них тоже были самолеты, корабли у них были, целых 2. После боя остался 1. Чем вы их так? Бомбами, магией. Я, если что, далеко не самый слабый маг. Да уж, хохотнул советник, слышал я про ваш демарш. Давненько никто так нашего императора в тупик не ставил. Честно говоря, я советника не совсем понял и поэтому с удовольствием взял паузу, раскланившись со следующими знакомыми и перебросившись с ними парой ничего не значащих фраз. Понятно, что Мещерский высказался про мой визит во дворец в костюме главы Совета Архимагов. Это что же такое придворные сплетники придумать смогли, или что государь изобразил, что мой визит таким образом оценивается, как некий демарш. Тем не менее от скользкой темы я предпочел уйти, чтобы не показывать свое незнание. В целом самолет неплохой получился, а за помощь с двигателями вам отдельное спасибо. Обращайтесь, князь, с вами всегда интересно. Больно уж нетривиальные задачи вы умеете ставить. Я даже предположить не готов, что вы в следующий раз нам подкинете. Ядерный реактор осилите? Простодушно поинтересовался я у руководителя самого мощного научно-исследовательского центра в стране, и вдосталь успев насладиться меняющимися выражениями его лица, отрицательно помахал рукой, улыбаясь. Это шутка была. П.Ф. Шумно выдохнул воздух побагровевший советник. Я уж совсем было поверил, что он вам нужен. Теперь, пожалуй, нет, мы выкрутились. Простите, не понял. Электричество мы с помощью магии получаем. Не спрашивайте, как, а то сюрприз мне испортите. У меня в планах государя и вас в конце следующего месяца на открытие пригласить. Там и буду новинками хвастаться. Открытие чего? Хороший вопрос. Сам до сих пор с названием определиться не могу. Столько всего у меня там намешано. И вроде бы производственный техномагический центр в качестве названия напрашивается. Так опять же у меня японцы там тогда не в тему. Какие еще японцы? Ну, такие, японские. У них еще глаза вот так, оттянул я кончиками пальцев уголки глаз. Эти-то что у вас делают? Компьютеры собирают? Скорбно вздохнул я, глядя, как граф заново начинает багроветь. Слышали о них? Это так предки мощные вычислительные машины называли. Князь, признайтесь, что вы пошутили? Хватанув пару раз ртом воздух, укоризненно проговорил Мещерский, когда я все-таки не смог сдержать улыбку. Признаюсь, пошутил. Пока не собирают, но радиодетали уже начали изготавливать. Уф-эф, а я было поверил, что вы уже нас обогнали, вытянул граф из кармана носовой платок, но вместо того, чтобы вытереть им выступивший пот, чуть слышно охнул, прикрывая платком рот. Упс-эс, я остановился, и оглянувшись вокруг, негромко продолжил, а ведь вы правы, зная технологии и схемы отчего бы не попробовать. Глава 72. Не уверен, что кто-нибудь, кроме меня, обращал в своей жизни внимание на то, что наши насмешки частенько возвращаются к нам бумерангом. Давно ли я потешался над шабалиным, обряженным в кожу и обвешанным разного рода датчиками и приборчиками с виду похожими на манометры и прочие непотребства? Видели бы вы меня сегодня утром, чего только на меня не присобачили. Впрочем, объяснять стороннему человеку про этот обвес бесполезно, причем сразу по нескольким причинам. Хорошо, назову одну, самую главную. Я и сам больше половины не понял, так что мне не до объяснений. Вот как по мне, так особо и переживать не о чем. Подумаешь, в полтора раза увеличили мощность и емкость протеза. Усельцев вполне уверенно утверждает, что ничего страшного произойти не должно. И я ему почти верю. Не, был бы он сам в этом протезе и обвесе, так я был бы готов на все 100% ему поверить. А вот когда на мне все это приодето, то знаете, немного другое ощущение. Жутковатое немного. Это, как с вышкой, с которой в воду прыгают. Казалось бы, что такое высота 10 метров. Со стороны смотришь, как другие прыгают, и через полчаса ты уже как знаток, готов обсуждать ошибки каждого прыгуна. Но стоит первый раз в жизни забраться на эту вышку самому, и все знания куда-то съеживаются, а главное, прыгать вниз вовсе не хочется, и уж тем более при этом еще какие-то сальто крутить. Тут бы зажать в кулак себя и бомбочкой хотя бы вниз сигануть. Короче, так себе у меня ощущение. Понимаю, что кто-то должен быть первым, но, простите, а почему я? Не, про то, что я толстокожий, а еще и чурбан, я частенько слышу, но это не повод, нет, точно вам говорю, вовсе не повод, чтобы превращать меня в испытательный полигон. Вокруг меня одни заговорщики, все, с виду, приличные люди. На самом деле все их показное приличие, это всего лишь маска. Нет, они что, всерьез думали, что я поверю в их радость, когда они мне в подарок новый протез вынесли. А главное, как они все умело делали вид, что искренне радуются успешным испытаниям, придуманным шабалиным. Ага, вроде того, что шваркнул один недалекий князь три раза подряд заклинанием из высшей магии, и раз никакого дискомфорта при этом не произошло, то вот тебе и подарочек. Прими, дорогой ты наш, на здоровье. Если что, то оно, это здоровье, как раз меня и напрягает больше всего. По одной небольшой, но крайне существенной причине, это мое здоровье. Мда, сколько порой мыслей может тебя посетить в те мгновения, когда ты стоишь на краю пропасти, а где-то там, внизу, протекает речушка, в один из омутов, в который ты должен попасть. Не верю я, что есть на свете такие героические герои, которые не раздумывая туда сверзятся по собственному желанию, и в полете чью-нибудь мать ни разу не вспомнит. В общем, сколько ни рефлексируй, а начинать надо. Оно и правильно. Кто, если не я? Пусть я и толстокожий болван, но изоляция энергоканалов у меня не чета некоторым. А вого, какая наросла изоляция. Просто гиппопотамия. Такую высоким напряжением с кондачка не пробить. Да, млин, просто лучшая изоляция в мире. Вслух успокоил я сам себя, и вскинув руки, проорал, белуга. Если кто подумал, что заклинание с рыбой или водой связано, то нет. Это все Шабалин с его наставлениями виноват. Видите ли, по его мнению, словоформа вербального заклинания не должна состоять из тех слов, которые можно произнести случайно. Например, ехал ты ехал на машине, что-то не то почувствовал, вышел посмотреть, а у тебя колесо на ободе. Твою дивизию, выразил ты свое сожаление, а тут вдруг оппа, и заклинание сработало. Такая оппа получится, что ни машины, ни дороги не останется. Нормально у меня белуга ухнула. Реально, как рыба-гигант в омуте долбанула. Если что, то это мое самостоятельно собранное заклинание. Симбиоз кометы и оглушалки. Они у меня, согласно законам физики и химии, одна другой помогают. Комета пузырь надуть помогает, а оглушалка в нее кислород подбрасывает, чтобы горело жарче. В итоге нормальный такой армагеддец выходит. Этакая помесь армагеддона и пушистого северного леса. И зона действия, и глубина ямки раза в полтора выросли, и попадать туда я бы никому не посоветовал. Просто на слово поверьте, что нечего там делать обычному человеку, а где ямка получается, там и одаренные вряд ли выживут. Воодушевленный удачно запущенной белугой, я приготовился к танцу. Хари Кришна, сделал я два танцевальных полушага вперед, шваркнув по дороге на первом полушаге пяткой о пятку. Каюсь, подглядел в столичном парке этот танец у парней с хвостиками на голове, и опять все с первого раза получилось. Рванули вперед мои модифицированные кружавчики. Этакие магические паразиты, для обычных людей почти не опасные. Зато почуяв одаренного, они из него силу со страшной силой высасывать начнут, а потом еще и лопнут, словно гигантские петарды. Забавное заклинание мне от одного церковного деятеля досталось. А теперь, когда я его подработал с помощью наставника, оно из забавного и вовсе веселым сделалось. Улетать стало километров на 5. Запусти я на любого мага 2-3 роя этих созданий, и можно самому сваливать куда подальше. Через несколько минут мага, оставшегося с пустыми карманами, в смысле, лишенного запасов силы, и полностью одурманенного взрывами, можно будет голыми руками брать. Удивившись про себя, как легко у меня сегодня все выходит, я недолго раздумывал, чего бы мне следующее запустить. Пусть выбор у меня и есть, но Шабалин наверняка с меня стребует рано или поздно что-то этакое, что можно измерить, желательно в метрах и килограммах. «Лава!» — выкрикнул я, топнув ногой особенным образом. Удар в землю пяткой идет, а сама стопа чуть приподнята. Как-то так в моем представлении можно волну вперед себя послать. В отличие от огненной стены, лава — заклинание гибридное, и кроме магии огня, в нем сильны составляющие магии земли. Со стороны выглядит все это, как трехметровая стена лавы, бегущая навстречу врагу, которая украшена огненным ореолом и хаотичными протуберанцами. Отличной полосой лава ушла, расходясь четко в заданном секторе. Будет Шабалину, что измерять. Согласитесь, требование наставника по оригинальным названиям новых заклинаний я выполнил. Никто из вас в жизни таких слов не кричал, и тем более, не сопровождал их моими жестами. К тому же я вовсе не уверен, что именно мои названия и жесты можно перенять, получив при этом тот же результат. Как Дарья не пыхтела, у нее ничего не вышло. Зато у нее получилось приучить два моих заклинания к своим жестам и словам. К слову сказать, гораздо более приятным, что на взгляд, что на слух, чем у меня. На второе заклинание, которое у нее называется «Дождик», так я и вовсе готов по несколько раз в день смотреть. Там такие, для нас, мужиков, завлекательные и отточенные движения у нее. Впрочем, вам это знать ни к чему. Своих жен тренируйте. Нечего на моих глазеть. Аленушка, а не расскажешь ли мне, как в Германии дела с властью обстоят, кто там у них в нынешнее время на политику влияет. Вытянувшись в кресле и отдыхая после трудов тяжких и обильного ужина, спросил я у жены. Она, наболтавшись по телефону со Светланой, устроилась на диванчике и чревоугодничает, уничтожая вторую креманку мороженого. «Тебя кланы интересуют, или общее положение?» — поскребла Аленка ложечкой по дну опустевшей посудины. «А ты мне рассказывай обо всем понемногу, если что не пойму, я лучше спрошу лишний раз», — приобнял я за талию Дашку, подсевшую ко мне на мягкий подлокотник. «Мы, все трое, сегодня вдосталь набегались и даже немного поругаться успели, не сойдясь в некоторых деталях достроенного гостевого крыла. Представляете, им вздумалось выстраданную и лелеемую мной сложнейшую систему климата и вентиляции плотными бархатными шторами прикрыть. Пришлось доказывать, что прохлада летом и комфортное тепло зимой куда как важнее, чем несколько кусков тряпки. В Германии, как ты знаешь, роль буржуазии заметнее, чем у нас. Бундестаг у них имеет большой вес и во многом определяет жизнь внутри страны. Экономика опирается на несколько крупных союзов, поддерживаемых целой системой банков. Кайзер с его кабинетом занимается внешней политикой, армией, флотом и рядом государственных структур, в частности полицией и судебной системой. По сути, правящих кланов в стране два – это Гессенские и Гогенцоллерны. Собственно, они и поставляют стране монархов, стараясь придерживаться паритета власти. К примеру, покойная мать дочери кайзера Ильзы, которую ты отчего-то иначе, чем в облане называешь, как раз из Гогенцоллернов. Про Гогенцоллернов я слышал, подал я Аленке стакан морса, заметив, что у нее пересохло горло. Да ладно, не поверила Дашка, ероша мне волосы и мешая провалиться в дрему, это как же тебя угораздило, ты наши русские рода, и то порой путаешь. А тут вдруг такой прогресс. Я, если хочешь знать, прямо сейчас тебе могу нарисовать, как проходила самая известная битва под командованием Рихарда Гогенцоллерна, последнего прусского короля. Возмущенно приподнялся я на кресле, отыскивая глазами карандаш и листок бумаги. «Верю, верю», — промурлыкала Дарья, усаживая меня обратно. «Это дразнит она меня так. Если что, то я еще неделю назад ей без запинки все княжеские роды перечислил, как стихи отбарабанил. То та же успокоился я, откидываясь на спинку. Кстати, Аленка, а про Рихарда Гогенцоллерна тебе ничего интересного не известно, разве что про его корону», — пожала жена плечами, «но я думаю, что это не больше, чем красивая легенда. О, сказка на ночь, давай послушаем», — по-доброму улыбнулась Дашка, толкнув меня кулачком в плечо. «Да, конечно», — демонстративно вытаращил я начавшие слипаться глаза. «Говорят, что королевская корона оказалась одной из причин, вынудившей Пруссию к скорейшему вступлению в Северогерманский союз, в результате чего родилась Германская империя. Король Рихард не успел раскрыть секрет короны наследникам, и поэтому кто бы ее ни пытался примерить, все через минуту, другую падали в обморок. Теперь регалии последнего короля Пруссии – самое главное достояние семьи Гогенцоллернов. Утверждают, что тот, кто сможет ее надеть, будет не менее славным правителем, чем последний король Пруссии. Ты сказала, регалии? Недовольно поморщила Дашка носик, расстроенная тем, что история оказалась столь короткой. Ой, действительно, самое интересное забыла. Представляете, кроме короны у них еще и звезда Архимага есть. Точь в точь такая же, как у тебя. Теперь уже Аленка толкнула меня с другой стороны в бок, и я добросовестно изобразил сову, в очередной раз вытаращив глаза. Дяди даже говорили, что они как-то связаны между собой. Помню, когда он нам с Антоном про свою поездку в Германию рассказывал, то так и сказал, что этот комплект регалий из двух вещей состоит.